Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам. «Готовься!» — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот. «Становись к стрелам! Разом! Выбивай!» Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки. Гости встали. Высоко держа стаканы, было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись. Корабль несколько осел на салазках. Помедлил. Тронулся по наклонным стапелям, смазанным салом. «Пошел! Пошел!» — закричали на помосте. Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды. Позолоченная наяда ушла по пояс. Стремительно, раскидывая перед собою две волны, корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачты побежали вымпелы, ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя, ударили пушки. Вторые сутки шел пир у Меншикова на подворье на городской стороне у моста. Часть гостей вовсе не спала, иные валялись под столами на сене. В столовой палате уже несколько раз убирали с пола все сено, стелили новое. Дамы, отдохнув чуточку, подрумянясь, напудрясь, сменив платье, снова подъезжали вскачь в грохочущих каретах. Вчера был фейерверк, сегодня большой бал. Иноземцы оставались весьма довольны празднествами. Петр Павлович Шафиров, не щадя себя, поил их лучшим венгерским и сектам своим подавали поплоши. Добился прихитрый еврей того, что некоторые посланники написали друзьям в Константинополь о всем здесь виденном. После предестинации за неделю спущены еще 5 больших кораблей и 14 галер. Остальные суда торопливо достраивались до самой слободы Чижовки, виднелись их ребристые остовы. Если прибавить все это к Азовскому флоту, султану, берегущему Черное море как чистую непорочную девицу, не придется теперь слишком надуваться в переговорах о мире. Антонина в нежно-лазоревом платье, Ольга в пронзительно-лимонном кушали в двухсветной дощатой наспех построенной зале. 150 гостей сидели с внешней стороны поставленного покоем стола. Внутри возили шуты, скакали в чехарду, дрались пузырями с горохом, лаяли, мяукали, поднимали такую возню, сено летело на блюда и парики. Но дураков никто уже не смотрел. Князь-папа в жестяной митре под балдахином умаялся старик махать платочком в окно пушкарям после каждой заздравной чаши. От пушечных залпов сотрясались стены. Почтенный шут Яков Тургенев насмешил давеча всех, надев челму, татарский халат и туфли, въехал на горбатой грязной свинье в зал, тряс обрюзгшим лицом привязной бородой. «Подходите!» — кричал. «Подходите, целуйте пятку султанскому величеству!» Сейчас он мертвецкий пьяный валялся под столом. Охрипли матросы-песельники, роговые музыканты несли несуразные. Все ждали танцев. Рядом с Ольгой сидел кавалер, прапорщик Преображенского полку Леопольдус Мирбах, рядом с Антонидой моряк-поручик Варфоломей Брам. Ольгин кавалер еще лопотал кое-как по-русски, мял ладонями лицо, чтобы отрезветь. Но датчанин Брам, красный, как говядина, только пил, подмигивая обмиравшей деве. «Ах, какие там еще разговоры, о чем? Все пустое!» Только подать кончики пальцев кавалеру, приподнять спереди юбки и в лад под скрипки с поклонами заскользить по навощенному полу. Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу. Роман Борисович сидел за другим концом стола с Авдотьей.